Сначала мы стояли как раз напротив трактора с лебедкой, а теперь нас снесло в сторону, футов на 50. Трос был туго натянут, и у меня было такое ощущение, будто мы превратились в какую-то гигантскую бесформенную рыбу, которую водят на леске два молчаливых индейца. Вода достигла уровня сидения, тут она немного помедлила и хлынула прямо под нас. В этот драматический момент, когда мы уже сидели на полдюйма в ледяной воде, лебедка перестала работать. «Рррр!» — зарычал наш водитель, высовывая голову из окна и внушительно шевеля усами. «Что происходит?» Один из индейцев спрыгнул с трактора, медленно побрел по дороге. Другой сдвинул большую соломенную шляпу на затылок и, не торопясь, подошел к берегу. «Нет горючего!» — закричал он, сладко почесывая живот. «И надо же, чтобы это проклятое горючее кончилось именно сейчас!» — раздраженно сказал я Луне. «Да!» — уныло откликнулся Луна. «Но другой индеец пошел за горючим. Он скоро вернется. Прошло полчаса, потом час. Нижние части наших тел замерзли. Мы все время ерзали, чтобы немного оживить их. Наконец, к нашему облегчению, на дороге появился индеец с банкой горючего. Потом индейцы затеяли длинный спор, как лучше залить животворную жидкость в трактор. А тем временем наш водитель, стуча зубами, ругал их последними словами. Наконец, индейцы закончили эту сверхсложную операцию. Трактор ожил, трос натянулся, и мы медленно потащились к берегу, и уровень воды в машине стал постепенно падать. Достигнув, в конце концов, суши, мы сняли брюки и выжали их. Наш шофер громко крыл улыбающихся индейцев за покушение на человекоубийство. Потом, оставшись в одной рубахе, он открыл капот и посмотрел двигатель. Шевеля усами, он что-то бормотал про себя. Он заранее завернул в тряпки некоторые жизненно важные части внутренних органов нашего автомобиля перед тем, как мы въехали в поток, и теперь разматывал их и протирал. Наконец шофер сел за руль, нажал на стартер и с широкой горделивой улыбкой слушал, как работает его мотор. Мы сели в машину и понеслись, подпрыгивая по дороге. Индейцы весело помахивали нам на прощание своими шляпами. Мы проехали 5 миль, и только начали высыхать, как встретили еще одну водную преграду. Дорога здесь шла по склонам гор, у самого подножия. То и дело встречались глубокие узкие ущелья, по которым стекала с гор вода. Там, где дорога пересекалась этими неширокими, но мощными реками, проще всего было перекинуть небольшие мостики. Но, видно, великое множество этих речек делало такое мероприятие слишком накладным, и поэтому применили другой способ. Поперек речек проложили бетонные дорожки. В сухое время года ехать по такой дорожке было даже приятно, но когда вода с гор устремлялась вниз, она, ревя, заливала бетон и срывалась с него вниз красивым 10-футовым водопадом. Побыв несколько дней под водой, бетон из-за наросших на него водорослей становился скользким, как стекло, и поэтому ехать по нему было более опасно, чем просто по дну речки. Здесь уже не было спасительной лебедки. И водитель, испуганно ворча сквозь жесткие усы, сам осторожно направил машину в красноватую воду. Машина уже проехала половину бетонной дороги, когда заглох мотор. Мы сидели и молча смотрели друг на друга. Вдруг вода, напиравшая на левый борт, сдвинула машину примерно на 1 дюйм вправо, в сторону водопада. И тогда мы все разом вскочили, как от удара током. Мы испугались, что течение вдруг подхватит автомобиль и швырнет его через край, на камни. Все выскочили наружу. «Толкать! Нам всем придется толкать!» — старался перекричать шум водопада Луна. Он судорожно цеплялся обеими руками за борт машины. Сила течения была довольно велика, а Луна был такой худенький, что я боялся, как бы его не унесло и не сбросило в водопад. «Перейдите на ту сторону!» — крикнул я. «Здесь вас смоет!» Луна понял силу этого аргумента и, прижимаясь всем телом к машине, стал перебираться на другую сторону, пока машина не оказалась между ним и водопадом. Потом мы налегли на машину плечами и начали толкать ее. Это было одно из самых неблагодарных дел — какие я когда-либо выполнял. Потому что мы толкали машину не только вверх по цементной дороге, но и против течения, которое все время старалось нас развернуть. После 10-минутной борьбы нам удалось продвинуться примерно на 3 фута вперед, а течение за это время сдвинуло нас на 3 фута ближе к водопаду. Я уже начал по-настоящему беспокоиться. При таких темпах еще через полчаса машину могло смыть водопад. Втроем мы были не в силах толкать ее вверх по склону и одновременно против течения. У нас была веревка. И, по-моему, надо было просто привязать машину к дереву на берегу и ждать, пока вода не спадет. Я как раз собирался с мыслями, чтобы изложить свой план по-испански, когда из-за водоворота дороги на противоположном берегу появилась добрая фея, удачно замаскировавшаяся под урчащий и фыркающий грузовик.